каждого нарушителя, отказывающегося выкопать правильные выгребные ямы и выливающего нечистоты в стоковые канавы, мы будем наказывать деньгой. Сначала малой, а затем большой. Особо непонятливых лишим домов и сошлем в деревню. Пусть в поле или в лесу гадит. «Народ взбунтуется, государь», — сразу произнес Гарри.